Мидори неподвижно лежала на мягких подушках. Рядом мирно спала ее новорожденная дочь. Обрамленное распущенными черными волосами, лицо женщины белело, словно холодная ясная луна в безбрежной темноте ночи. Но в ее глазах под полуопущенными ресницами пылал скрытый огонь. «Господин сердится на меня», — тихо произнесла она. «Разве господин сердился на вас хотя бы раз в жизни?» — рассудительно произнесла сидящая рядом Масако. «Да», — безучастно согласилась женщина, — «ты права. Это мой отец рассердился, что я родила не сына. А господин отнесся к появлению ребенка так, как отнесся бы к восходу луны или солнца. Господин понимает, ребенок есть ребенок, неважно, девочка или мальчик», — с воодушевлением подхватила Масако. «И он очень заботится о вас. Посиди с Мидори-сан, она еще слаба», — сказал он мне, — «и проследи, чтобы она хорошо поела». «Как ты думаешь, почему наш господин не смотрит на других женщин?» — медленно произнесла Мидори. «Потому что он настоящий воин. Слабости, вроде увлечения женщинами, недостойны его духа», — с уверенностью заявила Масако. Мидори помолчала. Она была готова принимать войну как неизбежность, но думать о ней как о чем-то действительно имеющем значение женщина не могла, так же, как не могла смириться с тем, что прикрываемое вежливостью безразличие может заменить искреннюю привязанность. «Иногда мне кажется, — сказала она, — он мечтает коснуться небесных светил и хочет изменить неизменимое. А порой я думаю, что он видит перед собой только вечную тьму и ни во что не верит». Вдруг она спросила: «Он приходил к тебе ночью?» «Нет». Масако смотрела серьезно, не мигая. «Господин давно не приходит ко мне». Она удивилась. Неужели причина тревоги Мидори именно в этом? Ведь они никогда не ревновали господина друг к другу. Масако поражала печаль, звучавшая в голосе молодой женщины. Она искренне не понимала, почему Мидори, только что благополучно родившая долгожданного ребенка, не чувствует себя счастливой. «Не уходи, Масако», — попросила Мидори и прибавила: «Я чувствую себя такой одинокой». «Девочка, это хорошо», — произнесла Масако после паузы. «У моих дочерей появилась сестричка, да и вам будет полегче с дочкой. А господину ему все равно». «Вот и я об этом», — сказала Мидори. Чуть позже, когда она наконец задремала, Масако выскользнула из комнаты и направилась к комнате господина. Она никогда не осмелилась бы на такой шаг, если б не искреннее сочувствие к госпоже. Терпение — удел простых людей. Масако долго стояла возле раздвижных дверей, ожидая, пока господин заметит ее силуэт. Если б это было необходимо, она, наверное, прождала бы всю ночь. В конце концов Акира появился. Он выглядел встревоженным, но, увидев Масако, облегченно вздохнул. «Что случилось?» — сразу спросил он. — Что-то с ребенком? С Мидори? Масако низко склонилась перед ним, и он нетерпеливо произнес: — Говори же! — С ребенком все в порядке. Госпожа спит. Но она очень расстроена, мой господин. — Почему? — тихо спросил он, и наложница искренне ответила: — Не знаю. Он быстро прошел вперед и, войдя в помещение, где лежала Мидори, окликнул ее. Женщина тотчас открыла глаза и, встретив внимательный взгляд своего супруга, испуганно заморгала, но не произнесла ни слова. Акира взял ее за руку и без колебаний спросил: «О чем ты думаешь? Что тебя огорчает?» Я огорчена тем, что не смогла родить вам сына, — прошептала женщина. И Акира заметил, что по щекам его всегда такой сдержанной, тихой, разумной жены текут слезы. — Перестань же, Мидори-сан, — строго сказал он. — Ты знаешь, я люблю дочерей, которых родила мне Масако, и твою буду любить не меньше. Мы так долго ее ждали. Давай назовем эту девочку Кейко, и пусть она будет весела, красива, счастлива. В его голосе, взгляде, во всем лице было что-то такое, что успокоило женщину. Она закрыла глаза и с глубоким усталым вздохом погрузилась в сон, теперь уже безмятежный и мирный. А Акира, впустив в комнату Масако, тихо вернулся к себе.